Глава 48. Целых полтора месяца. Это почти каждый день приходило в мастерскую Уилларда Кейна, и отношения, складывавшиеся между ними, занимали все больше места в ее и его жизни. Однако ни эти первые проблески чувства, ни богатство и разнообразие новых впечатлений не могли заставить Эту окончательно забыть родную семью. Она очень тосковала по матери и в то же время боялась, что если она приедет домой, ей не избежать бесконечных споров с отцом, от которых у всех останется неприятный осадок в душе. Солон ни в чем не изменил своих взглядов относительно того, как должны и как не должны поступать его дети. Он по-прежнему пытался склонить Эту к возвращению в Торнбро, а она упорно не соглашалась, отказываясь даже приехать на 2-3 дня повидаться. Не раз Солон высказывал желание навестить Эту в Нью-Йорке, но Бенишия отговаривала его, опасаясь, как бы его посещение не отдалило девушку еще больше от семьи. В письмах, которые Эта довольно часто писала матери, уверяя, что здорово и занятия идут хорошо, постоянно говорилось о том, как ей не хочется, чтобы вновь повторились ненужные и бесполезные сцены с отцом. В конце концов, решено было, что в Нью-Йорк поедет Бенишия. И в один прекрасный день она появилась на Харрошоу-стрит в простой серой тальме и квакерском чипце, из-под которого сияли лаской и надеждой ее лучистые глаза. У Эты при виде матери сердце сжалось от волнения. Ей вдруг показалось непонятным, как она могла причинить малейшее страдание этой нежной, любящей душе. Мать и дочь обнялись, и с минуту ни та, ни другая не могли произнести ни слова. Бенишия опомнилась первая. «Родная моя!» — вымолвила она тихо. — Наконец-то я тебя вижу. Могу тебя обнять, поцеловать. Если бы ты только знала, как я по тебе соскучилась. Ну, скажи, расскажи мне, как ты живешь. Все-все расскажи. Милая мамочка, а я так рада, что могу поговорить с тобой, — сказала Эта, целуя ее. — Все тебе расскажу, не утаю ничего. Она усадила мать в лучшее кресло, а сама села на пол у ее ног и положила ей голову на колени. И, пригретая материнской лаской, стала рассказывать обо всем, что с ней произошло после отъезда из Торнбро, об университете, о том, как они с Валидо решили ехать в Нью-Йорк, о своем желании стать писательницей, добиться успеха на этом поприще. Когда же мать попыталась спросить, не могла ли бы она работать, живя дома, Эта мягко, но решительно возразила, что ей необходимо, как воздух, ощущение свободы и независимости, а дома у нее этого ощущения никогда не будет. Ее занятия также важны для нее, как для отца его религия. Но из этого вовсе не следует, что она разлюбила своих родных. «А больше тебе нечего мне рассказать, дорогая?» — спросила Бенишия, выслушав ее до конца. «О твоих друзьях, например? Нет ли среди них таким, с кем бы тебе не следовало водить знакомство? Что, Валида, в самом деле хорошая, серьезная девушка? Есть ли у нее или у тебя приятели-мужчины? Валида... настоящий верный друг, мама. Мы обе много и серьезно работаем, и мужчины нас не интересуют. Но кое о чем я, пожалуй, должна тебе рассказать». Она засмеялась, голос ее зазвучал теплее, задушевнее. «Месяца полтора назад я повстречалась с одним художником. Он работает над серией американских типов и захотел написать для этой серии мой портрет. Человек он очень серьезный, пользуется известностью, я позирую ему в его мастерской, и он мне платит за каждый сеанс. Надо сказать, эти деньги пришлись довольно кстати, потому что одними процентами с наследства тетушки Эстер не проживешь. А ты уверена, что тут нет ничего дурного. В том, что ты ходишь в мастерскую к этому человеку?» — тревожно спросила Бенишия. «Ну, конечно, мама, это так приятно! И к тому же он ни о чем не думает, кроме своей работы. Мне бы очень хотелось тебя с ним познакомить. В другой раз это сейчас я спешу домой. Отец с нетерпением ждет вестей о тебе. У него столько забот и огорчений. И из-за тебя, и из-за Стюарта. И дела идут не всегда гладко. Но если я заверю его, что тебе в самом деле на благо твоя жизнь здесь... Это снимет большую тяжесть с его души. Могу я сказать ему так?» «Да, мама, можешь», — сказала Этта со слезами на глазах. Они еще немного поговорили о доме, об Эйсабел, Доротее, Стюарте. Потом Бенишия простилась и уехала. Свидание с матерью всколыхнуло все существо Этты, и много дней потом ее мучили сомнения. Не отказаться ли от того, о чем она так долго и страстно мечтала, и не вернуться ли домой в Торнбро? Если б не ободряющая близость Валиды, тем бы, вероятно, и кончилось. Впрочем, тут сыграло роль еще одно обстоятельство. Все растущее, хотя и безотчетное пока, влечение к Уилларду Кейну. Так или иначе, она не уехала. И мало-помалу отношения ее с художником достигли такой стадии, когда отступать было уже невозможно. Как-то холодным ноябрьским утром, придя в мастерскую, она увидела, что Кейн в раздумье стоит перед ее портретом. Она подошла и остановилась рядом. Так написать женщину мог только художник, глубоко проникший в душу своей модели, и не оставшийся безучастным к тому, что творилось в этой душе. Чувство горделивой радости переполняло Этту, и вдруг она поняла главное, о чем без слов, но достаточно выразительно говорил этот портрет. Кейн ее любит! Она повернулась, глаза их встретились, и ей стало ясно, что притворяться бесполезно. Медленно, словно покоряясь какой-то неопределимой силе, она придвинулась ближе. Он обнял ее и прижал к себе. С этого безмолвного признания началась связь, которой суждено было стать для Этты источником и несказанного блаженства, и постоянных терзаний. Потому что она без ужаса не могла подумать о том, что будет, если каким-нибудь образом узнает отец и мать. Но время шло, опасность разоблачения казалась все менее и менее вероятной, и это невольно глубже и глубже втягивалось в новый для нее мир любви и эстетических наслаждений. Кейн, однако, принадлежал к людям, для которых все в жизни подчинено искусству. Любовь и красота оказались ему неотъемлемыми элементами существования, но он никогда не позволил бы любви перерасти в силу, способную причинить ущерб ему или его искусству. К Этте он относился с нежностью, был признателен ей за то, что она вдохновляет его в работе. Ее юная красота влекла его к себе, но он не задумывался о том, что если их отношения зайдут слишком далеко, это может принести Этте горе, даже погубить ее. Его пленяли в ней молодость, тонкий ум, чуткая душа. Он восхищался ею, желал ее, подчас испытывал к ней страстное обожание. Но он не любил ее по-настоящему. К тому же он ничего не знал о той атмосфере условностей и строгих правил, в которой она росла, о суровом религиозном духе, царившем в ее семье. Она никогда ему об этом не рассказывала, не говорила даже, что ее родные квакеры. И с самого начала у него не было намерения превратить их связь в прочный, постоянный союз. Под конец осени у Этты вошло в привычку по пути из университета заходить в мастерскую к Кейну. Он уже знал это и старался освободиться к времени ее прихода. Портрет был окончен, но ему хотелось писать ее еще и еще. Теперь они почти каждый вечер ужинали вместе где-нибудь в ресторане, а потом Мэтта нередко возвращалась к нему в мастерскую. И вот на беду как-то раз они повстречали в ресторане человека, который оказался приятелем Орвилла. Человек этот давно уже стал почтенным семьянином и жил в Трентоне, но время от времени наезжал в Гринвич-Виллидж повидать одну свою старинную приятельницу. Он был знаком с Кейном и, гордясь этим знакомством, не преминул подойти, так что художнику ничего не оставалось, как только представить его Этти. «Знакомьтесь, пожалуйста, мисс Барнс, Рэнс Кингсбери», — сказал он. Молодой человек бросил на девушку взгляд, который показался Кейну чересчур пристальным. Это ему не понравилось. Он знал, что Кингсбери человек женатый, живет в Трентоне, а сюда приезжает навестить прежнюю приятельницу, с которой сам Кейн тоже был знаком. В глазах Кингсбери, обращенных на Этту, читалось откровенное любопытство. Она, видимо, показалась ему не похожей на тех женщин и девушек, которых он привык встречать в Гринвич-Виллидже. Прощаясь, он вдруг спросил, как бы между прочим, «Скажите, мисс Барнс, не родственница ли вы Орвиллу Барнсу, который живет в Трентоне?» От неожиданности Этта до того растерялась, что, не успев подумать, сразу же ответила, «Это мой брат». «Да что вы! А я очень хорошо знаю Орвилла. Только на прошлой неделе провел очаровательный вечер у него в гостях. Вы ведь там не были, правда? Я бы непременно заметил вас». Эта, испугавшись, что выдала себя, ответила довольно сухо. «Я не видела Орвилла с тех пор, как переехала в Нью-Йорк. Я здесь учусь в университете». Но сделанного промаха уже нельзя было исправить. Вернувшись в Трентон, Кингсбери не замедлил сообщить Орвиллу, что видел его сестру в Гринвич-Виллидже с известным художником Уиллардом Кейном. Орвилл сделал вид, будто эта новость его ничуть не заинтересовала, однако на самом деле встревожился не на шутку. Человеку его положение не пристало иметь что-либо общее с Гринвич-Виллиджем. И так уже, с тех пор, как Этта уехала из дома, жена и родственники жены без конца донимали его расспросами, где она и что делает. Слова Кингсбери не давали ему покоя, и в конце концов он решил проверить все сам. В следующее воскресенье он приехал в Нью-Йорк, и, несмотря на довольно ранний час, прямо с вокзала отправился на Хорейша-стрит. Там ему сказали, что его сестра еще в субботу уехала куда-то и не вернется до понедельника. Ничего больше ему узнать не удалось. Тогда он припомнил имя человека, с которым, по словам Кингсбери, это была в тот вечер. Уиллард Кейн. Он разыскал адрес Кейна в телефонном справочнике и пошел по этому адресу. Сонный лифтер, к которому он обратился, вызвал по внутреннему телефону квартиру Кейна. «Что, мистер Кейн дома?» — спросил он. «А кто спрашивает мистера Кейна?» — раздался в трубке женский голос, при звуке которого Орвилл вздрогнул. Это был голос его сестры. Не дав лифтеру ответить, он поспешно крикнул в трубку. «Это, послушай, это я, Орвилл! Я хочу тебя видеть! Можно мне подняться наверх?» Последовало короткое молчание, потом голос Этты сказал. «Подожди минуту, Орвилл, я сейчас спущусь к тебе». В ожидании Этты Орвилл мерил шагами вестибюль. Прошло минут 10, прежде чем она появилась, явно смущенная. Орвиллу сразу бросилась в глаза перемена, совершившаяся в ней за то время, что они не виделись. Она словно выросла, стала живее и удивительно похорошела. В Впрочем, это наблюдение не смягчило закипавшего в нем гнева. «Ты где, собственно, живешь? Здесь или на Харейша-стрит?» — спросил он с ядовитой усмешкой. «Конечно, на Харейша-стрит. Я просто зашла к мистеру Кейну». «Ты выбираешь странное время для визитов», — заметил он. «Я, видишь ли, позирую мистеру Кейну, и время сеансов от меня не зависит. Мистер Кейн назначает те часы, когда ему удобно. Он знаменитый художник». «Что ни говори, это выглядит довольно странно. Воскресенье, 10 часов утра!» «Не понимаю, Орвел, что с тобой такое?» — сердито сказала Эта. «Мы не виделись чуть не полгода, и не успел ты приехать, как начинаешь говорить мне неприятности!» Но Орвел пропустил ее слова мимо ушей. «Если за этим позированием действительно ничего не кроется, проводи меня наверх. Я хочу поговорить с мистером Кейном». «И не подумаю! Я отлично знаю, что когда мистер Кейн работает, он никого не принимает, не примет и тебя». «Так я и думал!» Орвел оглянулся, желая удостовериться, что лифтера нет поблизости. «Что все это значит? Ты любишь этого человека или просто путаешься с ним?» Глаза Эдды сверкнули. «Тебя это, во всяком случае, не касается!» Только и нашла она, что ответить. «Конечно! Доброе имя семьи для тебя ничего не значит!» Орвел распалялся все сильнее. «Зато для всех нас оно значит очень много! Неужели ты не понимаешь, что люди уже говорят о тебе? Если у тебя самой нет стыда, подумала бы хоть об отце и матери!» «Тебя только и беспокоят людские толки и пересуды. А до отца и матери, как и до нас всех, тебе в сущности дела нет. По какому же праву ты берешься судить меня? У тебя своя жизнь, у меня своя!» Она повернулась и пошла к лестнице. «Настанет день, когда ты пожалеешь об этом!» — крикнул Орвел ей вслед. Но тут растворились дверцы лифта, Эта вошла в кабину и в следующее мгновение уже исчезла из глаз.